«Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербатским, то есть», — сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами. «Да, я непременно поеду», — отвечал Левин, — «хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня. Что ты, вздор какой! Это ее манера. Ну, давай же, братец, суп!» «Это ее манера, грандам», — сказал Степан Аркадьевич. «Я тоже приеду, но мне на спевку графини Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербатские меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать, а я знаю только одно — ты делаешь всегда то, чего никто не делает». «Да», — сказал Левин медленно и взволнованно, — «ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал». «О, какой ты счастливец!» — подхватил Степан Аркадьевич, глядя в глаза Левину. «Отчего?» «Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, и юношей влюбленных узнаю по их глазам». — продекламировал Степан Аркадьевич. — У тебя все впереди? — А у тебя разве уж назади? — Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее так, в пересыпочку. — А что? — Да нехорошо. Но да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, — сказал Степан Аркадьевич. — Так ты зачем же приехал в Москву? Эй, принимай! — крикнул он татарину. — Ты догадываешься, — отвечал Левин, не спускаясь из Степана Аркадьевича своих в глубине светящихся глаз. — Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж поэтому ты можешь видеть, верно или неверно я догадываюсь, — сказал Степан Аркадьевич с тонкой улыбкой, глядя на Левина. — Ну... «Что же ты скажешь мне?» — сказал Левин дрожащим голосом, и, чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы, «как ты смотришь на это?» Степан Аркадьевич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина. «Я?» — сказал Степан Аркадьевич. «Я ничего так не желал бы, как этого. Ничего. Это лучшее, что могло бы быть. Но ты... «Не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим?» — проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. «Ты думаешь, что это возможно?» «Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?» «Нет, ты точно думаешь, что это возможно. Нет, ты скажи все, что ты думаешь. Ну, а если меня ждет отказ, и я даже уверен...» «Отчего же ты это думаешь?» — улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьевич. «Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня, и для нее. Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением». «Да, всякая девушка. Но не она.